Лемони Сникет. 33 несчастья. Изуверский интернат. Дорогой читатель, если вы ждете рассказа о жизнерадостных ребятишках, которые весело проводят время в интернате, то обращайтесь за этим куда-нибудь еще. Вайолет, Клаус и Солнышко Бодлер – дети умные и находчивые, и можно было бы подумать, что в школе у них все пойдет хорошо. Но нет. Школа для Бодлеров обернулась еще одним горестным эпизодом в их несчастливой жизни. Если быть точным, на протяжении всех глав, составляющих эту ужасную повесть, дети имеют дело с крабами, щелкающими острыми клешнями, с жестокими наказаниями, капающей плесенью, общеобразовательными экзаменами, скрипичными концертами, ОСПА и метрической системой. Я считаю своим священным долгом не спать ночами, расследуя и описывая историю трех незадачливых детей. Но вам ничто не мешает вести более приятный образ жизни и ночью крепко спать. Но тогда надо выбрать для чтения другую книгу. Со всем подобающим почтением, Лемони Сникет. Посвящается Беатрис. Ты навсегда останешься в моем сердце, в моей памяти и в своей могиле. Глава 1. Если бы вам довелось награждать золотой медалью какого-то наименее симпатичного представителя человечества, медаль пришлось бы отдать особе по имени Кармелита Спац. А если бы не отдали, то она все равно бы у вас ее вырвала. Уж к такой породе людей она принадлежала. Кармелита Спац была грубая, она была агрессивная, и она была грязная. По правде говоря, мне и самому досадно, что я вынужден описывать ее. В этой истории столько всего огорчительного, что лучше бы обойтись без упоминания столь неприятной особы. Но, слава богу, герои этой истории – бодлеровские сироты, а не отвратительная Кармелита Спац. И если бы золотую медаль захотели дать Вайолет, Клаусу или Солнышку, то она причиталась бы им за стойкость перед лицом превратностей судьбы. Превратности судьбы означают здесь невзгоды, и мало найдется в мире людей, которым на долю выпало бы столько превратных невзгод. Они повсюду преследовали этих троих детей. Невзгоды начались в тот день, когда, играя на пляже, они получили горестное известие о гибели родителей во время страшного пожара, в результате чего их отослали жить у дальнего родственника, графа Олафа. Если бы вам захотелось наградить золотой медалью графа Олафа, пришлось бы спрятать ее под замок до церемонии награждения, потому что граф Олаф, алчный злодей, попытался бы украсть ее до этого события. Золотой медали у бодлеровских детей не было, но они обладали огромным состоянием, доставшимся им в наследство от родителей. Это состояние и пытался присвоить граф Олаф. Детям пока удалось уцелеть, хотя и с невероятным трудом, но граф Олаф следовал за ними повсюду, да еще в сопровождении одного или нескольких зловещих и уродливых приспешников. Кто бы ни становился опекуном бодлеров, там каждый раз объявлялся граф Олаф и творил такие гнусности, что и перечислять их тяжело. Киднеппинг, убийства, угрожающие звонки по телефону, переодевание, яд, гипноз и отвратительная еда. Вот лишь некоторые из невзгод, которые, по милости графа Олафа, претерпели бодлеровские сироты. Что еще хуже, у него была дурная привычка каждый раз избегать ареста, поэтому он неизменно объявлялся снова. Поистине ужасно, что вся история повторяется опять и опять, но уж что есть, то есть. Я рассказываю о том, как именно разворачивается эта история, лишь потому, что сейчас нам предстоит познакомиться с грубой, агрессивной, грязной Кармелитой Спац. И если вам невыносимо читать про нее, лучше отложить эту книгу в сторону и почитать что-нибудь другое, поскольку дальше все пойдет еще хуже. Очень скоро Вайолет, Клаусу и Солнышку достанется столько невзгод, что тычок, полученный ими от Кармелиты, покажется им походом в кафе мороженое. «Прочь с дороги, кексализа несчастная!» — крикнула грубая, агрессивная, грязная девчонка, отпихивая бодлеровских сирот. Вайолет, Клаус и Солнышко так оторопели от неожиданности, что никак не реагировали. Они стояли на пешеходной дорожке, выложенной кирпичами, очень старой, судя по тому, что повсюду пробивался густой темный мох. С обеих сторон дорожки простиралась лужайка такого бурого цвета, что ее, казалось, никогда в жизни не поливали. На лужайке сотни детей бегали во всех направлениях. Иногда кто-то спотыкался и падал, но тут же вскакивал и опять принимался бегать. Беготня эта казалась изнурительной и бессмысленной, а того и другого лучше избегать. Но бодлеры едва взглянули на бегающих детей. Они не отрывали глаз от поросших мхом кирпичей. Застенчивость – странная штука. Она возникает вдруг, как зыбучие пески, и так же, как зыбучие пески, вынуждают своих жертв смотреть себе под ноги. Бодлерам предстоял первый день в пруфрахской подготовительной школе, и всем троим вдруг захотелось смотреть на лезущие между мхами мох, а не на то, что их окружало. «Вы что-то уронили?» – осведомился мистер По, кашляя в белый носовой платок. Бодлерам в первую очередь не хотелось смотреть на мистера По, идущего позади них. Мистер По был банковским служащим, которому после страшного пожара поручили заботиться о делах бодлеров, и хуже нельзя было придумать. Намерения у мистера По были хорошие. Но и у банки с горчицей тоже, вероятно, намерения хорошие, и, возможно, она лучше справилась бы с задачей защитить детей от опасности. Вайолет, Клаус и Солнышко давно уже знали. В отношении мистера По на одно только можно твердо рассчитывать. Он непременно закашляется. «Нет», — ответила Вайолет. «Мы ничего не роняли». Вайолет, старшая из бодлеровских сирот, как правило, не отличалась застенчивостью. Она любила изобретать. Ее часто заставали глубоко задумавшейся над каким-нибудь изобретением, и при этом волосы у нее были высоко подвязаны лентой, чтобы не лезли в глаза. Когда изобретение было закончено, она любила показать его своим знакомым, на которых ее мастерство обычно производило большое впечатление. В данный момент она созерцала кирпичи, обросшие мхом, и обдумывала идею машины, которая не давала бы дорожке зарастать. Но говорить ей об этом не хотелось, потому что она нервничала. А вдруг никого из учителей, учеников или администрации не заинтересует ее изобретение? Словно прочитав ее мысли, Клаус положил ей руку на плечо, и Вайолет улыбнулась. За свои 12 лет Клаус уже усвоил, что на старшую сестру рука на плече действует успокаивающе, в том случае, конечно, если рука дружеская. При обычных обстоятельствах Клаус еще и сказал бы какие-то успокаивающие слова, но на сей раз он оробел, как и его сестры. Клаус по большей части проводил время за любимым занятием, а именно за чтением книг. Порой утро заставало его спящим с очками на носу, значит, он читал до поздней ночи и до того устал, что забыл их снять. Глядя себе под ноги, Клаус вспомнил, что читал книжку под названием «Тайны мха», но сейчас из робости ничего не сказал о ней. А вдруг в пруфорской подготовительной школе нет интересных книг? Солнышко, младшая из бодлеров, подняла голову и поглядела на старших. Вайолет улыбнулась и взяла ее на руки. Сделала она это без труда, так как Солнышко, совсем почти младенец, была чуть больше каравая хлеба. Она тоже слишком нервничала, чтобы говорить, хотя ее вообще было трудно понять в тех случаях, когда она говорила. Сейчас, например, не арабей Солнышко, она вполне могла бы открыть рот, обнаружив свои 4 острых зуба, и произнести «Маримо», что, возможно, означало бы «Надеюсь, в школе найдется, что кусать, ведь кусать предметы – одно из моих любимых занятий». «Я понимаю, отчего вы все притихли», – сказал мистер По. «Вы взволнованы, и я вас не осуждаю за это. В детстве я всегда мечтал учиться в школе-интернате, но мне не представилось такого случая. Признаюсь, мне даже немного завидно». Бодлеры переглянулись. Именно то, что пруфрахская подготовительная школа оказалась интернатом, и заставляло их особенно нервничать. Если изобретения там никого не интересуют, если читать там нечего и кусать запрещено, то скучать им придется не только днем, но и ночью. А если мистеру Пой в самом деле так завидно, вот бы и учился в пруфрахской школе, а они бы служили в банке. «Вам очень повезло, что вы попали сюда», – продолжал мистер По. «Мне пришлось обзвонить 4 школы, пока я нашел именно эту, где приняли всех троих вместе, причем не потребовав подать заявление заранее. Пруфрахская подготовительная – отличный интернат. Все учителя с учеными степенями. Спальни прекрасно обставлены. А главное, там имеется усовершенствованная компьютерная система, которая поможет уберечь вас от графа Олафа. Зауч Нира сообщил мне, что полное описание внешности Олафа, от единственной длинной брови и до татуировки в виде глаза на щиколотке левой ноги, внесено в компьютер. Так что на ближайшие несколько лет вы здесь в полной безопасности. Каким образом компьютер сможет уберечь нас от графа Олафа? С недоумением спросила Вайлет, по-прежнему глядя в землю. Но ведь компьютер усовершенствованный, сказал мистер По таким тоном, будто это все объясняло, хотя речь шла просто о компьютере нового поколения. Не забивайте себе голову мыслями о графе Олафе. Завуч Нира пообещал мне не спускать с вас глаз. В конце концов, в таком продвинутом заведении не допустят, чтобы по территории свободно разгуливали чужие. Прочь с дороги, тексализы! И мимо них опять промчалась грубая, агрессивная, грязная девчонка. Что значит кексализы? Шепотом осведомилась Вайолет и Клауса, который располагал богатейшим запасом слов благодаря чтению книг. «Не знаю», — признался Клаус, — «но явно не очень приятное». «Какое очаровательное слово! Кексализы!» — проговорил мистер По. «Не знаю, что оно значит, но напоминает мне о чем-то вкусном. Ну, вот мы и пришли». Поросшая мхом дорожка кончилась, они очутились перед школой. Бодлеры наконец подняли глаза и ахнули от удивления, увидев свой новообретенный дом. Если бы они не смотрели себе под ноги, пока шли через лужайку, то давно бы увидели, как выглядит интернат. А впрочем, может быть и к лучшему было не смотреть на него как можно дольше. Тот, кто проектирует здание, называется архитектором. Но в данном случае автора пруфорской подготовительной школы уместнее было бы назвать архитектор-меланхолик. Школа состояла из нескольких зданий, все как одно из гладкого серого камня, выстроившихся неаккуратной линией. Чтобы попасть внутрь зданий, следовало пройти под громадной каменной аркой, отбрасывающей на лужайку изогнутую тень, похожую на радугу, у которой все цвета заменили на серый или черный. На арке чернела огромная надпись «Пруфорская подготовительная школа». А ниже, помельче, стоял девиз школы «Мементо море». Помни о смерти. Но не здание и не арка заставили детей ахнуть, а форма зданий. Высокие, прямоугольные, с закругленным верхом. Сиротам сразу пришло в голову нечто, имеющее именно такую особенную форму. Каждое здание выглядело точь-в-точь, как надгробие. «Довольно странная архитектура», — заметил мистер По. «Дома торчат, как большие пальцы. Так, а теперь вы должны немедленно представиться завучу Нира. Кабинет на 9-м этаже главного здания». «Разве вы не подниметесь с нами, мистер По?» спросила Вайлет. Конечно, ей было уже 14, достаточно, чтобы самостоятельно явиться в чей-то кабинет. Но как-то страшновато без сопровождения взрослых входить в здание такого зловещего вида. Мистер По покашлял в платок и одновременно взглянул на часы. «Боюсь, я не успеваю», — ответил он, справившись с кашлем. «Рабочий день в банке уже начался. Я ведь уже обговорил все детали с завучем Нира, и если возникнут какие-то сложности, помните, вы всегда можете связаться со мной или любым моим сотрудником в управлении денежными штрафами по телефону. Желаю вам чудесно провести время в Пруфорской подготовительной школе». «Надеюсь, так и будет», — отозвалась Вайолет с напускной храбростью. «Спасибо за все, мистер По». «Да, спасибо вам», — повторил вслед за ней Клаус, поджимая руку мистеру По. «Терфант», — сказала солнышко, что заменяло ей спасибо. «Всегда к вашим услугам», — отозвался мистер По. «До свидания». Он кивнул бодлером, и Вайлет с солнышком провожали его взглядом все время, пока он шел по мшистой дорожке, стараясь не столкнуться с бегающими детьми. Но Клаус не смотрел ему вслед. Он не сводил глаз с громадной арки. «Может, я и не знаю, что значит кексализы», — сказал он. «Но я берусь перевести девиз нашей новой школы». «Как-то не похоже на английский». Вайолет задрала голову кверху. «Рачо», — согласилась солнышко. «Это не английский, это латынь», — подтвердил Клаус. «Девизы почему-то часто пишутся на латинском. Я точно помню, что прочел эту фразу в книге о средних веках. Если она значит то, что я думаю, девиз, прямо скажем, странный». «И что же ты думаешь, он значит?» — поинтересовалась Вайолет. «Если не ошибаюсь», а Клаус редко ошибался, «Мементо море» означает «помни, что ты умрешь». «Помни, что ты умрешь», — тихонько повторила Вайолет, и трое сирот сделали шаг поближе друг к другу, как будто им стало холодно. Разумеется, каждый человек рано или поздно умрет. Цирковой артист умрет, и кларнетист умрет, и мы с вами умрем. И, возможно, человек, живущий в одном квартале с вами, как раз сейчас не посмотрел в обе стороны, переходя через улицу, и умрет через несколько секунд под автобусом. Словом, всех людей ожидает смерть, но никому не нравится, чтобы ему все время об этом напоминали. И детям тоже не хотелось об этом помнить. Тем более в тот момент, когда они проходили под аркой профурской подготовительной школы. Сиротам незачем было напоминать об этом в их первый день на гигантском кладбище, ставшем отныне